Глава 13. Наши дни. Воспоминания накатывают на меня волной, когда я стою в коридоре перед дверью Брента. Дверь раскрывается, и он стоит на пороге в термобелье от Бёртон, волосы еще влажные после душа, как и в тот раз, только куда более неуверенный. На меня снова накатывает волна теплых чувств к нему. «Можно мне войти?» Он отступает назад, темные глаза смотрят настороженно. «Конечно». У меня возникает желание его обнять, но я не хочу, чтобы у него создалось ложное впечатление. Я хочу знать, не сильно ли его била жизнь. Но вопрос кажется слишком личным. Мы стоим с Брентом и смотрим друг на друга. Я все еще не пришла в себя после того, что Кёртис сказал в коридоре. Мы уловили запах духов Саски в этом здании. Нам это показалось? Боже праведный, я надеюсь, что показалось. Доски пола кажутся ледяными, когда их касаются голые большие пальцы моих ног. Мне следовало надеть носки. «У тебя в комнате так же холодно, как и у меня», — говорю я. «Посмотри, пар идет изо рта». Брент снимает одеяло с кровати. «Присаживайся». Я устраиваюсь на тонком матрасе. Он опускается рядом со мной, но так, чтобы не касаться меня, и набрасывает одеяло нам на плечи. Мы садимся ближе к стене, прижимаясь к ней спинами. Я пришла сюда, чтобы узнать, что Брент думает о происходящем, но теперь, оказавшись здесь, я не уверена, с чего начать. Мне очень не нравится эта пропасть между нами. Я больше не знаю, как себя с ним вести. Раньше это было так просто. Я до сих пор помню, как 10 лет назад на его лице медленно расплылась улыбка, когда он открыл мне дверь. Мне ничего не потребовалось говорить. Он просто взял меня за руку и повел к узкой кровати, забрался на нее после меня и выполнил свое обещание. Прекрасно меня согрел. Его татуировка чуть видна из-под рукава. Теперь она несколько побледнела. Мой палец тянется к ней, я хочу к ней прикоснуться, но вовремя останавливаюсь. Я обращаю внимание на его часы, неоново-зеленые G-Shock. «А где Омега?» — спрашиваю я. «Сломались?» «Продал их на eBay, чтобы провести неделю в Брэкенридже». Мне страшно хочется у него спросить, почему он прекратил участие в соревнованиях, но я боюсь, что мне не понравится ответ. Поэтому я предпринимаю попытку просто поболтать ни о чем, пытаясь восстановить связь, которая когда-то существовала между нами. «Теперь за твои занятия сноубордингом платит Бамер? Это не самый дешевый вид спорта». Его улыбка выглядит натянутой. «Я иногда думаю о том, чтобы перебраться во Францию», — говорит он. «Если я выучу больше 5 слов на французском, то, может, так и сделаю». Его лондонский акцент меня успокаивает. А вот то, как он на меня смотрит, совсем наоборот. Он насторожен и закрыт. Он наклоняется вперед, достает из-под кровати бутылку виски и протягивает мне. Вероятно, прихватил из ресторана. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Он делает большой глоток. Мне странно видеть его пьющим таким образом. «Ты все еще работаешь моделью?» — спрашиваю я. «Нет, слишком стар для этого». Достаточно пустой болтовни. Часть меня, та, которая до сих пор остается инфантильной, хочет спросить у него, спал ли он с Хизер. Но если спрошу, нам станет в миллион раз менее комфортно вместе. Так что этот вопрос я оставлю на следующий раз. Или снова завтра надавлю на Хизер. Я делаю глубокий вдох. «Как ты думаешь, кто пригласил нас сюда?» Брент смотрит на меня уголком глаза. «Предполагая, что это не ты и не я?» «Ты меня пригласил?» «Нет». «А я не приглашала тебя». Он еще раз бросает на меня взгляд своих темных глаз. «Проклятие! Он на самом деле подумал, что я снова хочу его видеть. Кто-то использовал меня, чтобы заманить его сюда». точно так же, как они использовали Кёртиса, чтобы заманить меня. Я поплотнее закутываюсь в одеяло. «Так кто?» — спрашиваю я. «Я поставил бы на Кёртиса», — говорит Брент. «Правда? А ты подумай, деньги у него есть». «А ты вспомни, в какой ярости он был после ледокола. Только не говори мне, что он притворялся. В любом случае, зачем ему было ждать 10 лет? Как-то не складывается». Брент пожимает плечами. «В какой-то мере это предательство, но я должна поделиться с Брентом тем, что мне сказал Кёртис, чтобы он знал, Кёртис не стоит за всем этим. Он даже не уверен, что Саския мертва. Сегодня вечером он дико напугал меня в коридоре. Сказал, что уловил запах ее духов. Он думает, что она до сих пор жива?» Брент качает головой. «Он пытается выдать желаемое за действительное. Возвращение сюда должно было разбудить воспоминания. Бедный парень. Ты же видела, как они были близки, хотя и его она дико бесила. Я думаю, что это он тут дергает за ниточки». «Но это не все. Я тоже уловила этот запах». Судя по выражению его лица, Брента мне убедить не удалось. «Вы пришли в банкетный зал все вместе?» — меняю я тему. «Нет, я пришел первым. Я заглянул в ресторан и увидел, что он пуст. Банкетный зал показался мне следующим наиболее очевидным местом, чтобы найти персонал». «Интересно, что он пришел к этому выводу быстрее нас всех. Может, это он стоит за всем этим?» Я смотрю на него изучающе и ненавижу себя за то, что подозреваю его. «Хитро было придумано», — говорю я. «Нас вынудили оставить багаж, заставив слоняться по зданию. Если бы мы знали, что нужно сразу же идти в банкетный зал, мы вполне могли бы сразу взять наши вещи и не оставлять их без присмотра». «Да, я знаю». По его лицу ничего невозможно прочитать. «Расскажи мне, как все происходило», — прошу я. «Кто пришел следующим?» «Дейл и Хизер». Хизер болтала по телефону, и ее вывело из себя требование оставить его у двери. Кёртис не хотел класть телефон в корзину, но Хизер заставила его. «Если ты не будешь его класть в корзину, то и я не буду». В дверь стучат. «Заходите!» — кричит Брент. В дверном проеме появляется Кёртис. Надеюсь, он не слышал, как мы про него говорили. «Ты не видел Миллу?» — спрашивает он. «О!» Он увидел меня. Проклятие. Теперь он думает, что между нами с Брентом что-то происходит. Это словно болезненное возвращение в прошлое. Кёртис сделал то же самое 10 лет назад, когда мы проводили здесь ночь. Он просунул голову в комнату Брента утром и спросил, не знает ли Брент, где я. Теперь он точно так же смотрит на меня, как смотрел тогда, без всякого выражения. Я хочу сказать ему, что на этот раз все не так. Это не то, чем кажется на первый взгляд. «Я забыл предупредить. Заприте ваши двери», — говорит Кёртис. «Конечно», — отвечаю я. «Спокойной ночи», — говорит Брент. Кёртис захлопывает дверь. «Проклятье! Он думает, что я собираюсь провести здесь ночь. Я заставляю себя снова думать о том, о чем мы говорили с Брентом. А если это организовал не кто-то из нас? Кто еще мог это сделать?» Брент задумывается. «Помнишь Жюльена? Жюльена Марра?» Это имя я очень давно не слышала. Жюльен был главным подозреваемым после исчезновения Саскии из-за того, что написал на ее почтовом ящике. Его задержали, чтобы допросить, но потом отпустили. Он доказал, что в тот день находился на соседнем курорте. «А зачем ему это делать?» — спрашиваю я. «Он же был без ума от нее. Просто одержим ею». Я внимательно смотрю на Брента. «Ты хочешь сказать, что он думает, будто один из нас ее убил, поэтому он собрал нас тут вместе, чтобы отомстить за ее смерть? Странно, что он ждал 10 лет». «Но он же всегда был странным, не так ли? Кстати, я слышал, как ты его отдубасила. Кто тебе это сказал?» Брент запускает пальцы в мокрые волосы. «Не помню. Думаю, Дейл. Откуда он мог это знать? Тогда присутствовала только Саския». Брент пожимает плечами. «Да, я хорошенько ему врезала. Придурок». «Боже, я говорю, как Саския». «Он дал тебе сдачи?» «Нет, он лежал на земле. Это был сильный удар». У Брента вырывается смешок. «Но он заставляет меня задуматься. За всем происходящим стоит Джульен? Это вполне возможно. В ту зиму периодически у него были трения с нами всеми. Он ненавидел Кёртиса и Дейла, это я точно знаю. Но сейчас я заставляю себя об этом не думать». «Следующий вопрос. Если ее убил один из нас, то кто?» Выражение лица Брента становится жестким. «Думаю, что у нас у всех имелись причины это сделать». «Ты прав». Брент встречается со мной взглядом. «Ты думаешь, что это сделал я?» Он так это спрашивает, что заставляет меня содрогнуться. «Конечно, нет», — говорю я. Но когда я гляжу ему в глаза, я в этом не уверена.